фестиваль. Что ж, Гутя скрылась за углом дома. Больше ловить нечего, да и не хочется. Я спускаюсь в подвал. А здесь меня ждет пренеприятнейший сюрприз. И сообщает мне о нем Мурка, развешивая Генкины тельники над газом. «Слышь, ребенок трудной судьбы, тут между делом великий женский хурал решил тебя и всех твоих дружков из города вытурить на время фестиваля». «Вот тебе раз! Я уж не беру то, что до озноба охота посмотреть на иностранцев. Похожи ли они на тех, каких развесили по всему городу на плакатах? Приветливо улыбчивых, непривычно одетых, машущих нам из-за пальм и небоскребов лодочками-ладонями. Виват фестиваль! Виват Россия!» Оказывается, матери друзей, снося к нам в комнату дары, за спиртиком решили нашу летнюю судьбу. Для всех одинаково, под гребенку, вон из города. А если у меня, к примеру, есть особые обстоятельства? Дело в том, что к началу этого лета я плешив. На голове выпали волосы от недоедания и нехватки витаминов, так сказал врач. В итоге всех запоев отчима, во время которых он пропивал даже деньги на еду, и мы ели подолгу, месяцами, одну тюрю. Черный хлеб, накрошенный в воду и сверху посоленный сверх меры, чтобы потом много пить и этим занимать желудок. Голь на выдумке хитра. Конечно, в пионерском лагере, куда по сообщению Мурки меня на лето определила мать, я отъемся. Мурка-провидица вынесла и вручила мне в подарок тюбетейку на плешь. В лагере носи всегда, только не в бане. Лысиной не так сверкать будешь. Но угадана проблема с соседкой правильно. Во дворе мне стоило нескольких жестоких драк заставить сверстников, а именно их больше всего интересовала моя плешивость, привыкнуть к моему карикатурному внешнему виду. Но в пионерлагере, как я прекрасно себе представлял, весь этот кровавый круг самоутверждения пришлось бы пройти еще раз, а на это сил моих уже нет, кончились. Вот почему сообщенная перспектива покинуть на лето Москву во время фестиваля молодежи и студентов привела меня в состояние тоскливого бешенства. Вообще-то к тому времени я уже знаю про драки, что положено, что они необходимый, привычный всем, неотменимый атрибут местного бытия и быта. Я, когда меня к этому вынуждали другие, выполнял обязанности насилия как тяжелую противную работу, от которой не отвертеться, не сочкануть. Но за всю жизнь последующую, как и за все детство, я ни разу не почувствовал желания ударить человека. Однажды, напившись в компании приятелей, Клёпа отловил меня, заволок в круг собутыльников, и они долго били меня, мальца, руками и ногами. Ни за что, просто от скуки. Я еле остался жив, чудом не упал. Упал бы, насмерть затоптали. Спугнул их инвалид наш одноногий, Прохоров. Стал драться с ними костылем. Костыль у него они отняли и сломали на куски, но от меня отвлеклись. А недавно, неделю тому назад, я увидел Клёпу, беспомощно валяющегося в пьяном сне в углу двора. Я был с рыжей Светкой, соседкой с этажа над моим подвалом, шел ее соблазнять. Она знала историю с моим избиением в круговую, с лицом перекошенным от счастья мести за меня. Рыжая Светка подбежала к бездвижному Клёпе и со всей силой, как по футбольному мячу, врезала ногой ему в голову, отчего она мотнулась по земле, как тяжелый неживой шар на привязи шеи. Клёпа застонал в своем забытьи, но глаз не открыл. — Давай, вмажь! — тянула меня Светка к распластанному телу. Но я встал, как вкопанный. Нет, Я не простил Клёпу, но я представил себе, как ему будет больно, как мне тогда, и не смог шагу к нему шагнуть. «Лежачего не бьют», — буркнул я. Светка покрутила зло своим пальцем у моего виска и пошла, обозвав меня дешевым повидлом и унося от меня свою медовую, видимо, промежность. Она нравилась мне. Я хотел ее. Я знал, что Гриня Писюха уже лазил ей в трусы, и она покорно это позволила, но поглядывала все-таки на меня. Тепло, с призывным влажным блеском. А теперь, судя по всему, я рухнул в ее глазах. И все-таки я не чувствовал себя повидлом. Я понимал, что я просто какой-то другой, не такой, как те, что могли и любили сделать кому-то больно. Вот почему я так не хотел ехать в пионерлагерь, где на первый же возглас «плешивый» придется ответить ударом носком ступни между ног, единственный способ не затягивать каторгу боя. А к тому же я уже, готовясь к встрече гостей фестиваля, ценой адских мук голода в школе на большой перемене для трапезы, на сэкономленные за 2 месяца деньги, накупил десятки значков для обмена на иностранные. Я начал тогда, помню, значки коллекционировать, и эта страсть разгоралась, теснила остальные. Увидев, как я сокрушаюсь, Мурка объяснила расклад. 3 дня назад в зале для партсобраний Дома управления по цепочкам атомной тревоги, они были назначены в каждом дворе, собрали всех родителей из квартала. Выступал перед ними представитель госбезопасности. Учил, как вести себя с гостями фестиваля. Подходить к ним нельзя. Многие будут больны заразными болезнями. Те, что из слаборазвитых и борющихся стран, те обычными и сверхинфекционными типа чумы, холеры, тифа, так как в этих странах плохо развита медицина. А те, что из цитаделей империализма, те завезут венерические болезни. Разврат там общеизвестен. Кроме того, оттуда ожидается большое количество отравителей и убийц, которые будут предлагать как бы по-дружески сигареты и жевательную резинку. Особо было объяснено, что это такое. Они будут, естественно, смертельно отравлены бактериями или ядами, а также попытаются в транспорте, в метро, трамваях, троллейбусах, автобусах, а то и в толпе, так что лучше обойти, колоть незаметно наших людей зараженными иглами и шприцами, впрыскивать и вносить заразу. Ну и, само собой, будут приглашать на беседы в якобы товарищеском кругу, чтобы либо идейно разложить, либо даже завербовать в свои недремлющие разведки, представителей которых, переодетых в гостей обоих полов, в Москве ожидается тьма тьмущая. Особенно большая тревога у наших органов за детей. Дети — это будущее. Детские души, уши и глаза, а также горло, нос и жопа, добавила с усмешкой Мурка, должны быть ограждены от вакханалий напастей, надвигающейся с фестивалем на Москву. Дети должны быть из города поголовно вывезены, для чего специально, по плану, под Москвой в спешном порядке оборудуются сотни и сотни новых пионерлагерей и детских санаториев в дополнение к уже имеющимся. Дело гражданской совести и политической зрелости родителей помочь милиции, органам и парторганизации Дома управления провести четко и в срок эвакуацию детей. Вот так. Цели ясны, задачи распределены. За работу, товарищи! Мурка не приминула процитировать в конце рассказа слова Хрущева, впрочем, без ссылки на источник. «Так, значит, Выходит, пионерлагерь неотвратим. Мир взрослых держал руль моей жизни по-прежнему в железных руках. В таком разе надо было срочно сделать несколько важнейших дел. Лучше, если за один этот день. А то ведь мало ли что еще придумают мне хозяева двора, города, страны и мира. Надо прежде всего избавиться от значков. Черт с ними, с пропавшими деньгами. Я взлетел по лестнице в квартиру, где жил индеец Понос. Завидев меня, он встал в боевую стойку. «Ладно, я по делу», — успокоил я индейца. Короче, когда он сыпал мои значки в пустую банку из-под маринованных помидоров, он наверняка что-то усек о причудливой непредсказуемости фортуны. После этого я, благо в этой же квартире, выпросил у Витальки Каспировича на лето книжку Харлампиева «Самбо». Думал освоить по описаниям приемов и картинкам, мал еще был глуп. Книжку Каспирович отдал только в виде гонорара за то, что по его просьбе я залез под крышу по дереву. У самого Виталика боязнь высоты, болезнь такая, он даже к окну никогда не подходит. И стер над его окном жирную надпись мелом: «Касперчик жид». Кто написал, ясно, индеец, но пойди докажи, никто же не видел. Главное дело дня — выяснить отношения с рыжей Светкой. Впереди до осени, до школы, чертова туча времени. Надо знать, с чем я еду в круговерть пионерлагерской жизни. С обетом верности или раненый на излечение? Рядом с окнами пельменей в доме напротив, они всегда открыты для просушки вечной стирки, Светкины окна открыты. Значит, кто-то в комнате есть. Пулей перелетаю двор, вхожу в квартиру. Тут надо сказать, наконец, почему я так легко вхожу во все квартиры, а то нынешнее поколение, живущее за многими замками, запорами, задвижками, цепочками и подведенной сигнализацией, меня не поймет. А просто квартиры в нашем дворе в ту пору никогда, даже ночью, не запирались. Рыжая Светка мыла пол. Конечно, она сразу просекла, зачем я пришел. Подотканный за пояс подол юбки она высвободила, но нагибаться с тряпкой стало ниже. Мне нежно и пьяняще ударяло по глазам ее спортивное. Рыжая занималась народными танцами в ДК. Попка, обтянутая тонкими, почти прозрачными белоснежными трусишками. «Поговорить? Лучше вечером. Мне еще вещи собирать. В деревню к тетке отправляют», — говорит мне Светка и, понимающе, благодарственно улыбается. Хорошо ей с такой-то попкой. Нигде не пропадет. Пропала потом. Вышла замуж в институте за бирманца, восходящую молодую звезду ЦК Компартии тамошней. Уехали они к нему на родину, а там его со всей партией потом расстреляли, а о Светке никаких с тех пор вестей.